как и человек, следивший за лагерем и полевыми работами. Несколько раз Винтер пытался завязать с ним контакт, но тот всегда исчезал, не искал компании. Машина медленно тронулась. И что теперь? Что дальше? Жестокая реальность сдавила горло. Никакой полиции, никакого посольства, если хотите выжить, посоветовал человек с автоматом. В 8:30 в кафе «Оазис». Он посмотрел на часы. Думал, что у него масса времени, но времени не было. Стрелки показывали без 15:08. Он стоял на шоссе больше часа, а вовсе не 15 минут, словно привязанный к тому месту. Покинуть его значило принять решение, но какое решение? Вчера они задержались с выездом, потому что им пришлось прихватить доктора Торчинску из экспедиции археологов в Турлис-Тамалени. Только они с Тесо собрались в дорогу, как она вызвала их по радио. У нее заболели зубы, не довезут ли они ее до города, где есть дантист. Экспедиция археологов была не столь многочисленна, как геологическая. Собственно, здесь была только постоянная база археологов ЮНЕСКО, работающих над реставрацией Карфагена. Международная акция, рассчитанная на десятки лет. Все расширяющаяся добыча фосфатов и интенсивная геологическая разведка заставили археологов поспешить с раскопками древнего поселения Турлис-Тамалени, находившегося в цепи оазисов на северной окраине Шот-эль-Джерида. История его уходила вглубь веков, во времена мусульман и древних римлян. Однако несколько лет назад появились первые находки, датированные эпохой пунических войн. До тех пор никто не верил, что именно в пуническую эпоху Турлис-Тамалени стал играть важную роль в этих краях. Руководителем работ был профессор Варшавского университета Богдан Матысяк. Он и доктор Торчинска имели богатый опыт работы в пустыне, потому что принимали участие в многолетней археологической экспедиции в Египте, в которой польская археология добилась выдающихся успехов. Теперешняя их бригада была столь же многонациональной, как и у геологов. Итальянцы, французы, тунисцы. Только вот с техническими познаниями у них обстояло похуже, чем у геологов. Поэтому их машинный парк страдал хроническими недугами, обычными в условиях пустыни. Последние, еще бывшие на ходу машины, находились в поле. Так что пришлось Винтеру и Тессо делать крюк 40 километров до Кибили, чтобы захватить Торчинску. И только потом они отправились в Габес. Но прежде чем они добрались до Габеса, боль ослабела, и Генрика Торчинска решила отложить посещение врача до утра. «Ночь переживу. Ну, а там уж решу, что делать», — сказала она с облегчением, когда они остановились возле отеля «Магриб», где для обеих экспедиций были забронированы постоянные номера. Это был не просто отель. Это был их дом. 3 недели работали в невыносимых условиях, а неделю отдыхали в приятной обстановке на побережье. Отдыхали по очереди небольшими группами, так что работа в поле не прерывалась. Он подумал, что Генрика, скорее всего, с утра отправилась на пляж, а не к врачу. Теперь она беззаботно плещется в свежей голубизне малого Сырта. То, что он способен думать сейчас о ней, испугало Винтера. Может, ему тоже раздеться до плавок?»